Глава шестая. Да, как же я хорошо помню тот день, когда отца уволили с кладбища, отлучили живого человека от его мертвецов. Еще это было маленькое убийство. Мой отец любил мир и любил всех своих собратьев по этому миру, никак не ограничивая эту свою любовь, полагая, как добрый пресвитерианин, что всякая душа может заслужить прощение, слыша в хриплом хохоте уличного мальчишки какое-то глубинное разъяснение жизни и вместе с тем ее смысл, веруя в то, что раз уж Господь создал все на этом свете, то все это хорошо, и еще что беда дьявола в том, что он автор ничего, автор пустоты. Поэтому хорошее мнение отца о самом себе – зиждилась на его работе, на том, что ему, человеку такой необычной религии, было позволено хоронить всех католиков Слайго одного за другим, когда наставал их черед. Какая честь, бывало повторял он, когда мы с ним по вечерам запирали железные ворота, приготавливаясь идти домой, и его взгляд возвращался к темневшим сквозь прутья рядам могил, удалявшимся надгробиям, которые были вверены его заботе. Наверное, он говорил это не мне, а себе или могилам, и, наверное, даже не предполагал, что я могу его понять. Тогда, возможно, и не могла, но думаю, что понимаю теперь. Правда заключалась в том, что отец любил свою родину, любил то, что для себя считал Ирландией. Родись он на Ямайке, быть может, он также сильно любил бы Ямайку, но он родился не там. Его предки имели небольшие синекуры, которые пресвитерианам удавалось раздобыть в ирландских городках. Инспектора зданий. Все в таком роде. А его отец даже достиг высокого звания проповедника. Он родился в Колуни, в крохотном доме священника. Его детское сердце влюбилось в Коллуни, его взрослое сердце разнесло эту любовь на весь остров. Поскольку отец его был одним из тех мыслителей-радикалов, которые сочиняли церковные памфлеты или, по меньшей мере, проповеди об истории протестантизма в Ирландии, ни одного не сохранилось, но мне смутно помнится, что отец говорил об одном или двух таких памфлетах. У моего отца сложились убеждения, которые ему самому не всегда были по душе. Иначе говоря, протестантская религия представлялась ему инструментом, легким как перышко, который старый раскоп перековал в молоток, чтобы долбить им головы тех ирландцев, которые тяжким трудом зарабатывали себе на жизнь и были католиками по самой сути своей. Отец его любил пресвитерианскую религию, как и он сам, но ему было до смерти жаль. Нет, скорее он был до смерти зол из-за того, во что эта религия наряду с англиканством, баптизмом и так далее превратилась в Ирландии. Откуда я все это знаю? Да потому что каждую ночь моего детства, каждую ночь перед тем, как улечься спать, отец усаживался на мою узкую кровать, чуть не спихивая меня с нее своими широкими бедрами, так что я заваливалась на него, упираясь головой в его бакенбарды, и говорил... Говорил, пока мать засыпала в соседней комнате. Когда она начинала легонько похрапывать, он уходил к ней в спальню. Но те полчаса в темноте, когда он позволял ей уснуть в одиночестве, когда луна сначала устраивалась на дальней стене, а затем, как и положено всякой луне, мрачно и ярко уплывала в небо к недоступным, о чем я отлично знала звездам, отец раскрывал мне все самые потаенные мысли, подозрения и истории своего сердца, вероятно, даже не беспокоясь о том, что я могу чего-то не понять, делясь этим со мной как музыкой, которая нравилась ему, а значит и мне, как творение Бальфе и Салливана, которых он считал двумя величайшими ирландцами на свете. Поэтому работа на кладбище под покровительством отца Гонта, в какой-то мере улучшала его жизнь, совершенствовала ее. В какой-то мере это была молитва его собственному отцу. Так он учился жить в Ирландии, в месте, которое ему выпало полюбить. И, потеряв эту работу, он каким-то странным образом потерял и самого себя. Теперь мы стали гораздо реже бывать вместе. Он не мог брать меня с собой охотиться на крыс, потому что работа эта была грязная, сложная и опасная. Будучи по натуре человеком дотошным, отец вскоре отыскал себе в помощь небольшую книжечку, которая называлась «Полный отчет о крысоловстве», написанную кем-то под псевдонимом «Крысий Крысиус». В этой брошюрке подробно описывались приключения крысолова в Манчестере, городе, загроможденном фабриками, где крысам было раздолье. Книжка научила отца быть внимательным на работе, запоминать все вокруг и даже обращать внимание на состояние лапок хорьков, у которых из-за сырости мог развиваться грибок. Чести владеть хорьком отец так и не удостоился. Власти Слайга были куда менее честолюбивы. Ему выдали Джек Рассела по кличке Боб. Так началась самая странная пора моего детства. Тогда же я мало-помалу становилась все более девушкой, все менее ребенком, все более женщиной, все менее девушкой. За те годы, пока мой отец работал крысоловом, во мне выросло собственное чувство взрослой серьезности. То, что радовало и волновало меня в детстве, теперь перестало меня волновать или радовать. Казалось, будто бы что-то исчезло из картины звуков мира. Будто бы величайший дар ребенка — это умение легко радоваться. Поэтому я чувствовала, что жду. Жду чего-то незнакомого, что придет на смену дару юности. Конечно, я и тогда была юна, очень юна. Но, как мне помнится, нет на свете никого старее 15-летней девочки. Люди продолжают жить той жизнью, которую мы зовем обычной, потому что другой жизни не бывает. Бреясь по утрам, отец все так же напевал «Розы Пикардии». Строчки и слова путались, обрывались, пока он водил лезвием по своей шероховатой физиономии, и когда я, заслышав его снизу, закрывала глаза, то продолжала видеть его мысленным взором, будто в какой-то загадочной кинокартине. Примечание. «Розы Пикардии». Популярная песня времен Первой мировой войны. Конец примечания. И он держался героически. Уходил на работу с ловушками и собакой, приучил себя считать это своим привычным делом, возвращался, хоть и не всегда в то же время, что и раньше, стараясь не забыть сунуть под мышку Слайго Чемпион и втиснуть эту новую жизнь в область нормального. Но в те дни он и в газете мог наткнуться на то, что могло его задеть. По крайней мере, однажды я услышала, как отец ахнул и, подняв голову, увидела, что он поглощен чтением. Владельцем Чемпиона был мистер Родди, который, как говорили, был уж очень за новое правительство. Поэтому сводки из гражданской войны излагались в сухих, простых выражениях, которые будто бы старались придать всему этому нормальность, основательность. «Боже правый!» — сказал отец. «Они расстреляли мальчишек, что были тогда на кладбище». «Каких мальчишек?» — спросила я. «Тех ребят, которые принесли своего убитого друга». «Он был братом кому-то из них», — сказала я. «Верно, Розанна. Один из них был его братом. Тут они имена приводят. Лавелл его звали. Правда ведь странное имя? Вильям. А брата Джон. Но он, как тут пишут, скрылся. Сбежал». «Ага», — немного натянуто отозвалась я, вместе с тем неожиданно обрадовавшись. «Это как про Джесси Джеймса услышать было. Уж вряд ли захочешь повстречать преступника в жизни, но все равно радуешься, когда слышишь, что ему удалось ускользнуть. Впрочем, Джона Лавелла мы-то как раз повстречали». Он с Инишке родом, с одного из островов, Маллет. Место уж очень глухое. Задворки Майо. Наверное, там, среди своих, он будет в безопасности. Надеюсь. Уж уверен, трудно им было расстреливать таких парней. Отец говорил безо всякой иронии, с убежденностью. Ведь это действительно было трудно. Выстроить этих мальчиков, чтобы стояли бок о бок, или выводить по одному, кто знает, как это все происходит, и стрелять в них, как говорится, до смерти. Кто знает, как оно там все было, в горах, в темноте. А теперь они и сами мертвы вместе с Вилли Лавеллом, парнем с Инишке. Больше отец не произнес ни слова. Друг на друга мы тоже не глядели, уставившись вместо этого на одно и то же местечко в очаге, где из последних сил догорала кучка углей. Но молчание матери было самым глубоким. Она как будто превратилась в подводное существо. Или мы с ней обе стали такими, потому что рядом со мной она вечно молчала и двигалась медленно и тяжело, будто плыла под водой. Отец предпринимал отважные попытки расшевелить ее и, как только мог, старался ей угодить. На новой работе зарплата у него была маленькая, но он надеялся, что и маленькая зарплата сгодится, особенно в то трудное темное время после гражданской войны, когда страна пыталась снова встать на ноги. Но, думается мне, в те дни весь мир нарывал катастрофами, а громадная жернова истории вертела не рука человека, а некая неведомая сила. Отец отдавал ей все, что зарабатывал, в надежде, что ей уж как-нибудь удастся поделить и растянуть эти жалкие несколько фунтов, чтобы мы могли хоть как-то на них продержаться. Но что-то столь же неведомое, как та сила, что управляла гигантскими волнами истории, но не столь огромное, поскольку речь шла лишь о нас троих, постоянно одерживала над ней верх, и зачастую в доме не было почти никакой еды. Вечером мать могла начать громыхать чем-то в кладовой, будто бы собираясь готовить ужин, но затем выходила в нашу маленькую гостиную, садилась, а мы с отцом, который уже как следует отмылся после работы и готовился к предстоящей ночи, крыс лучше всего ловить в темноте, глядели на нее, постепенно понимая, что ужина не дождемся. Тогда отец медленно качал головой и, быть может, в мыслях потуже затягивал пояс, но никак не осмеливался спросить у матери, что случилось. Пока ее одолевало неведомое горе, мы начали голодать. Но ничто не могло пробиться сквозь ее молчание. Приближалось Рождество, и мы с отцом замыслили купить ей что-нибудь, что могло бы ее порадовать. Он приметил один шарф в маленьком галантерейном магазинчике рядом с кафе «Каир», и каждую неделю утаивал по полпенни или около того, чтобы набрать необходимую сумму, будто мышь, которая запасает по зернышку. «Прошу вас, не забывайте, что мать моя была очень красива, хотя, наверное, тогда уже не так красиво, как раньше, потому что ее молчание эхом отозвалось на ее лице, которое казалось будто затянутым тонкой серой тканью. Она походила на картину, красота которой скрывалась за потускневшим лаком. Ее прекрасные зеленые глаза угасали, и вместе с этим исчезала какая-то важная, существенная часть ее самой. Но в остальном же, думаю, она по-прежнему была бы хороша для любого художника, если б только в Слайго водились художники, разве что считать ими тех парней, которые малевали лица Джексонов, Миддлтонов и Поллексефенов, лучших людей города. Отцу не нужно было работать в сочельник, и как же радостно было сходить на службу, которую в своей старой опрятной церквушке отслужил мистер Эллис. Мать молча пришла с нами, в своем потрепанном пальто, маленькая, будто монашка. Я так хорошо помню эту сцену. Вся церквушка залита светом свечей, все протестанты прихода, бедные, не бедные и достаточно богатые, собрались здесь. Мужчины в темном габардине, женщины, кто мог себе позволить, со щепотками меха вокруг шеи, но в основном всюду были пасмурные, зеленые цвета тех дней. Сияние свечей проникало всюду, в морщины на лице сидевшего подле меня отца, в камни, из которых была сложена церковь, в голос священника, говорившего на волнующем и таинственном языке Библии, в мою грудную клетку, в мое юное сердце, пронзая меня так сильно, что мне хотелось кричать. Но что кричать, я не знала. Мне хотелось кричать, что судьба дурно обошлась с отцом, что мать все молчит, но еще мне хотелось выкрикнуть радость, хвалу чему-то, исчезающей материнской красоте, которая пока еще не исчезла до конца. Я вдруг почувствовала, что родители вверены моей заботе, что это я могу предпринять что-то, чтобы спасти их. И от чего-то эта мысль наполнила меня внезапной радостью, столь редким в те дни чувством, что когда знакомые голоса начали петь какой-то давно позабытый гимн, я вся зарделась от непонятного счастья, а потом, сидя в этой мерцающей темноте, расплакалась жаркими, долгими слезами предательского облегчения. И вот я расплакалась там. Да только кому от этого стало хорошо? Всю меня окутало запахом сырой одежды и кашлем прихожан. Чего бы я ни дала сейчас, чтобы вернуть их в ту церковь, вернуть их в то Рождество, вернуть назад все, что вскоре забрало себе время, как и должно времени, вернуть шиллинги обратно в карманы, вернуть тела в их митенки и кальсоны, все-все возвратить назад, так, чтобы мы укрепились там, сидя на скамьях красного дерева, упираясь в них коленями, если уж не целую вечность, то хотя бы снова те минуты, тот самый клочок времени, когда морщина на лице отца заполняется льющимся светом, и он медленно, так медленно поворачивается к нам с матерью и улыбается, улыбается нам со всей своей легкой, простой добротой. Наутро отец преподнес мне прелестную вещицу. Позже я узнала, что такие называют бижутерией. У каждой девчонки в Слайго были такие сорочьи побрякушки. На выход. Я, как и все они, мечтала отыскать то самое сказочное сорочье гнездо, где будет полным-полно брошей, сережек, браслетов, полным-полно прекрасной добычи. Взяв подарок отца, я расстегнула его посеребренную застежку, прицепила его на кардиган, с гордостью похвасталась им перед пианино и мотоциклом. После этого отец вручил матери что-то то самое, завернутое в добротную магазинную бумагу. Раньше она непременно сложила бы ее и спрятала в ящик. Она тихонько развернула сверток, поглядела на пятнистый шарф, который лежал внутри, подняла голову и спросила: «Зачем, Джо?» Отец совсем не понимал, о чем она спрашивает. Быть может, ей узор не нравится? Или что он сделал что-то не то? Не сумел купить правильный шарф? Потому что откуда же крысолову знать толк в дамской моде? «Зачем?» «Не знаю, Сисси». «Не знаю», — храбро ответил он и внезапно прибавил, будто его вдруг осенило. «Это шарф». «Что ты сказал, Джо?» — переспросила мать, будто бы на нее напала какая-то странная глухота. «На голову повяжи или на шею, куда хочешь», — сказал он. Я видела, как в нем начинает дрожать отчаяние, которое расползается из живота, когда даришь не тот подарок. Ему пришлось объяснять очевидное. Задача не из приятных. «О!» — ответила она, теперь уставившись себе на колени. «О!» «Надеюсь, тебе нравится?» — произнес он, как голову на плаху сложил. «О!» — сказала она. «О!» «Но что это было за «о»? И что это «о» означало? Никто из нас так и не понял».